Одного современного автора упрекали в том, что он не описывает реальных людей, а просто-напросто сам их создает. Просто-напросто. Счастливого пути, мэтр. Но вернувшись, придите ко мне еще раз. Быть может, к тому времени я лучше пойму ваше искусство, и это позволит мне написать настоящее предисловие к новому каталогу для нового аукциона в отеле Друо, потому что я тоже начинаю испытывать огромную потребность стать дикарем и создать новый мир. Гоген счел, что это искреннее письмо отлично выполнит роль предисловия, и он припослал его каталогу вместе со своим ответом Стринбергу. «Моя избранница Евы, написанная мной в формах и гармониях иного мира, быть может, пробудила в вас особые личные воспоминания о мучительном прошлом. Ева, созданная вашим цивилизованным представлением, почти всегда превращает вас, превращает всех нас в женоненавистников. Древняя Ева, которая пугает вас в моей мастерской, быть может, однажды улыбнулась бы вам не такой горькой улыбкой. А мир, который не опознают ни Кювье, ни ботаник, мог бы стать раем, эскиз которого я едва наметил. От эскиза до осуществления мечты очень далеко. Но что из того? Разве предвидение счастья не есть предвкушение нирваны? После выставки в мастерской 16 февраля и публичной выставки 17 февраля в понедельник 18 в том же самом зале номер 7 отеля Друо, где происходил аукцион 1891 года, вновь состоялась распродажа. Началась она в 3 часа. Несмотря на присутствие многочисленных друзей Монфреда, Сегена, Шуфа, Мофра, Сливинского, О'Коннора, обстановка была тяжелой. Если не считать Дега, который с самого начала купил Вахине Нотеви, женщина с плодом манго, за 450 франков, любители живописи и торговцы очень вяло участвовали в торгах. Чтобы не дать ценам упасть слишком низко, Гогену пришлось самому выкупить те произведения, за которые было предложено слишком мало денег. Увы, ему пришлось выкупить почти все картины. Результаты распродажи были катастрофическими. Когда Мофра после аукциона пригласил Гогена пообедать к себе в мастерскую на бульваре Клиши и увел его с собой, тот плакал как ребенок. Арсен Александр, Максим Мофра, автор морских и сельских пейзажей. При назначенной общей сумме около 17 500 франков фактически распродажа принесла около 3000. Когда художник выплатил 7% за выкупленные им картины, у него осталось меньше 2000, из которых он еще должен был покрыть кое-какие расходы, связанные с организацией аукциона. В письме к Мэтте Гоген подвел итоги аукциона, свидетельствовавшие о явном убытке. Но эти итоги не точны. Мы приводим данные официального протокола распродажи. Провал этот нанес Гогену не только материальный, но главное – моральный ущерб. Писсаро, внимательно следивший за всем происходящим, тотчас отметил его как признак серьезного резкого поворота. «Символисты у нас обречены», — с удовлетворением писал он. «Не будь Дега, который купил несколько работ, дело кончилось бы еще хуже». Дега и в самом деле был одним из тех, кто все время набавлял цены. Он купил две картины и несколько рисунков на 965 франков, сумму которой составляла треть реальной выручки. Гоген был растерян, убит. В эти тяжелые дни его постигла еще одна беда, заставившая еще сильнее возненавидеть холодную, враждебную, пагубную Европу, к которой он испытывал все более глубокое отвращение. Как-то вечером в январе Он отправился с Сигеном на танцы на авеню Мэн. Там к нему привязалась какая-то проститутка. Полицейский предупредил Гогена, что с этой девицей иметь дело опасно, но Гоген пожал плечами. В моем возрасте уже ничего не подцепишь. Теперь он жестоко расплачивался за свою неуместную браваду. У него обнаружился сифилис.